Глава пятая. Влад. Владислав Витальевич, ваша жена подписала документы на развод. Мое утро начинается с радостной новости. Неужели эта стерва наконец оставит меня в покое? Все соки из меня выпила. Даже не верится, что она вот так просто от меня отстанет. Хотя, как это просто? С квартирой, двумя машинами и загородным домом в придачу. Все, что можно было, отжало. Да ну ладно. Главное, что эта почти годовая эпопея с разводом закончилась. Благодарю, Арсений Петрович. Это лучшее событие за последние дни. Отключаю вызов и направляюсь в ванную. Мое внимание привлекает обручальное кольцо, которое я все время забываю снять. Так привык к нему за 10 лет брака, а теперь снимаю его и бросаю в урну, как символ того, что токсичные отношения с этой кровопийцей наконец окончены. Полностью. Стою под прохладной каплей воды и думаю о похищенной мной девчонке. С чего это вдруг? Зачем вообще меня волнует ее судьба? С того, что из-за своего непутевого муженька она попала сюда. Я не привык действовать такими методами, но Милославский просто дошел до края. Я, конечно, многое могу стерпеть, но он слишком долго пользовался моим терпением. Не ожидал, что у него жена такая красавица. Настенька. Вылитая кукла из фарфора. Светлая кожа, голубые глаза, длинные вьющиеся белокурые локоны, аккуратно вычерченные губы. Ангел во плоти. Конечно же, у меня рука не поднимется причинить вред такому прелестному созданию. Надеюсь на благоразумие Милославского и на то, что жена ему достаточно дорога, и он скоро же найдет нужную сумму. Хотя таких, как он, только могила исправит. Довел свою фирму до банкротства, сливает все деньги в казино. И как угораздило Настю связаться с таким мудаком. Не знаю, зачем я об этом думаю. Чужая семья потемки. И вовсе не мое дело, как они живут и какие у них отношения. Выйдя из душа, обнаруживая пропущенный вызов от должника. Очнулся. Неужели? Спустя несколько часов он, наконец, увидел мое видеопослание? Да уж. Похоже, жена не сильно его интересует. Вот будь у меня такая, я бы весь мир к ее ногам положил. Так, стоп, что-то меня не туда повело. «Какого хрена, Влад? Где моя жена? Что ты с ней сделал?» Орет мне в трубку Милославский. «И тебе доброе утро, Дмитрий», — ровным тоном отвечаю. «Я же предупреждал тебя, а ты не послушал». «Я же сказал, что все верну!» «Просто у меня сейчас трудный период. Фирма банкрот. Денег нет!» Начинает жалостливо оправдываться. Вот только все эти слова я слышу на протяжении полугода. «И тем не менее, тебе это не мешает весело проводить время в казино?» «Это неправда!» Совести хватает еще и возмущаться. «Вот только смысла обманывать меня нет. За должником уже давно идет слежка». И мои люди докладывают мне о каждом его шаге. Можешь не оправдываться. Я знаю о всех твоих похождениях. А также о том, что ты часто проводишь время с рыжеволосой дамой. Думаю, Настенька очень расстроится, если я скажу ей правду. Нахожу еще один рычаг давления. И это срабатывает. Нет, не смей ей говорить. Я тебя прошу. Пойми меня, как мужик мужика. Умоляет мерзавец в ответ, я лишь усмехаюсь. Как мужик мужика. Да я за все 10 лет брака ни разу не изменял моей бывшей жене. И вообще считаю это отвратным. А еще не понимаю, как можно иметь на стороне кого-то, когда тебя ждет дома такая нереальная красотка. Тогда время пошло, Дима. У тебя есть сутки. Жестко высекаю, давая понять, что больше с ним сюсюкаться не собираюсь. Хватит. Пришла пора платить по счетам. «Дай мне с ней поговорить, пожалуйста. Я хочу услышать ее голос». Хотел уже сбросить вызов, но Милославский чуть не плачет, моля дать трубку его женушке. «Позже. Сейчас я занят». Сухо отвечаю и нажимаю отбой. «Надеюсь, теперь этот прожигатель жизни зашевелится, и я получу свой долг обратно. Все-таки 10 миллионов на дороге не валяются». По пути решаю узнать, как дела у красавицы. Рядом с ее дверью стоят два моих надежных охранника, правда, изрядно помятые и уставшие. «Как прошла ночь?» «Тихо. Ревела, правда, все время», — вскользь отзывается Вован. Второй Толик с отвращением добавляет. «Задолбался слушать ее вопли!» «Так, я пришел сюда не ваше возмущение слушать», — смиряю мужчин строгим взглядом. Ребята сразу же замолкают. «Толян, можешь идти отдыхать. Теперь будете дежурить посменно». В ответ оба мои помощника кивают. Заглянуть внутрь не решаюсь, хотя очень хочется. Ревела, значит. Где-то внутри что-то дрогнуло. Какая-то сокровенная часть моей души, которая хочет пожалеть и посочувствовать девушке. Но об этом ведь никто и никогда не узнает. Внешне я камень, и дать слабину всего лишь из-за красивого личика не позволю. Сама виновата, в конце концов, что выбрала себе в мужья такого оболтуса. «Доброе утро, Владислав Витальевич!» Снизу меня встречает моя домработница и повар по совместительству Валентина Захаровна. «Завтрак готов. Ваши любимые блинчики со сметаной и сырники». «Спасибо, Валентина Захаровна. Гостью мою угощали?» «Интересуюсь как бы между делом, хотя кого я обманываю». «Да, Владислав Витальевич, но она сразу отказалась, даже не притронулась к еде», — растерянно произносит женщина. «Так, это мне уже не нравится. Похоже, нужно все же организовать Настеньке разговор со своим ненаглядным. Это должно поднять ей настроение».